Глава 65. Айка в бешенстве. Минуло 3 дня с тех пор, как Хаджими и его отряд покинули Ул. Хоть на долю оставшихся выпали проблемы разложения трупов демонических существ и восстановления взрыхленной боем земли, сами горожане были невредимы. Такой итог иначе как чудом не назовешь. Хорошие вести разносились с огромной скоростью, достигая людей, что ранее ушли из города в поисках убежища. Отдаленные города и даже столицу королевства. Вернувшиеся жители могли вновь встретиться со своими семьями. Кое-кто все еще обнимал родных и друзей, тогда как вокруг стояла атмосфера всеобщей радости, окутавшая Ул в праздничной суматохе. Защитная стена, созданная Хаджими, все еще окружала город. Горожане в подробностях вещали о сражении, жестами указывая, насколько эта стена превышала здравый смысл, будто сошедшая со страниц мифов, вместе с этим осматривая огрубевшую землю за защитной стеной. У людей, вернувшихся в город после битвы, а особенно у детей, заблестели глаза, едва они услышали об этой истории. Купцы же, не упуская возможности, просчитывали в уме, как бы срубить побольше прибыль на защитной стене Хаджими, превращая ее в своих грезах в новую городскую достопримечательность. Итак, не знавшие правды о Хаджими и Айка, горожане свято верили, что на защитника и его отряд снизошло благословение богини плодородного урожая, и в честь этого его защитная стена стала зваться «Щит богини». Стоит также добавить, что парень с пепельными волосами и повязкой на глазу, Хаджими, получил прозвище «Клинок богини» и «Рыцарь богини» в знак уважения. Однако история на деле была совсем иной. Когда они вспоминали Давид и прочие рыцари-телохранители, они сразу же начинали вопить. «Другого от него и не ожидалось! Как же я ненавижу этого парня!» В будущем Хаджими будет курчиться в гневе всякий раз, как услышит свое новоприобретенное прозвище. Но это уже другая история. Это был в некоторой степени просчет, завоевавший ему несколько смущающих прозвищ. Но, как Хаджими и задумывал, слава и известность Айка были куда выше его. Когда она прогулилась по городу, все прохожие оборачивались, устремляя на нее взгляды. Среди них были и такие, кто стал поклоняться ей, приговаривая что-то вроде «Да пребудет с нами ваше благословение». В этом городе Айка, спасшая людей, стала именоваться просто богиней. Слухи разнеслись и до окрестностей городов. Теперь как минимум можно было считать, что слово Айка имело большую власть, чем влияние епископа церкви святых города Ула. Названная Айка Покамис надлежащим образом поддерживала правителей в переустройстве города. И хоть она казалась неунывающей по отношению к окружающим ее людям, ее разум был далек от этого места. Причиной этому были шокирующие откровения Хаджими незадолго до битвы. Но прежде всего, все крутилось вокруг того, что Хаджими убил Шимидзу. Сцена того момента поглотила ее с головой, разъедая сердце. Даже сегодня, после завершения дневных обязательств и по наступлению ужина, ученики и рыцари-телохранители принялись ужинать в гостинице Водной Феи. Айка же машинально всувала еду в рот, уставившись пустым взглядом в пустоту. Она не следила за беседой остальных. И лишь односложно отвечала, когда обращались к ней напрямую. «Айчан-сенсей, магия Айчан-сенсей просто восхитительна. Даже эта изуродованная земля быстро восстановилась. Кажется, уже через недельку следов не останется». «Ага, как это замечательно». Юка Саноба, заметившая, что Айка пребывала где-то в другом мире, в нарочно приобретенном настроении, попыталась с ней заговорить. Она пыталась воодушевить Айка, ведь ей был известен источник ее нынешнего болезненного состояния. Но даже воодушевляющие слова канули в равнодушные горстки слов в ответ. Они словно заранее были приготовлены так, чтобы нельзя было продолжить разговор. Саноба, сдавшись, опустила плечи, пробормотав. «Она все еще не отошла. Эх!» «Айка, правитель или епископ что-нибудь сегодня упоминали? Если тебе это действительно доставляет неудобства, я не прощу их за беспокойство, Айка. Пусть даже это будет сам епископ. Я же все-таки рыцарь Айка, как-никак. Что бы ни произошло, я всегда останусь твоим союзником». Было неизвестно, хотел Давид этими словами взбодрить или соблазнить ее. Но его замечание, что он готов был пойти даже против епископа, было опасно для него как рыцаря, хотя ему это могло показаться пустяком. В его словах местоимение «я» получало особое ударение. Что касается его слов о том, чтобы пойти против всех ради Айка, то остальные окружающие рыцари согласились. И четким взором глядели на командира, делающего свой шаг вперед в отношении Айка. Ага, отлично. Однако слова и поведение Давида были с легкостью отброшены в сторону, словно занудные длинные телепередачи, длящиеся по телеку на протяжении всего дня. Возникали сомнения, слышала ли она его вообще или нет. Выражение лиц учеников ясно можно было описать как «Так тебе и надо». Отчего Давид обессиленно опустил плечи вниз. На лицах других рыцарей оказалась та же реакция. Не принимая во внимание ни учеников, ни рыцарей, Айка равнодушно продолжала трапезу, никак ни на кого не реагируя. «Если бы я только могла поговорить с Шимидзу-куном подольше, если бы я заметила его чувства раньше, если бы так случилось, то все не обернулось бы таким образом. Положись он на своих одноклассников. Не стань я заложником, если бы только я умерла. Тогда бы он не видел более смысла лишать Шимидзу-куна жизни. Зачем он его убил? Они ведь были одноклассниками. Всего лишь потому, что он приходился ему врагом? Неужели убийство совершается так легко, имея лишь вот такой повод? Как это может происходить столь естественно? Парадокс. Люди ведь не демонические существа, а он убил не мешкая. Он был тем, кто мог хладнокровно уничтожить человека? Если я оставлю его одного, станет ли он угрозой для остальных детей? И будут ли другие в безопасности, когда он уйдет? Пока он не... А! Почему мне такое вообще в голову взбрело? Стоп. Это может печально кончиться, если я продолжу развивать подобную тему. В настоящий момент слова сожаления и упрёка самой себе безостановочно повторялись в голове Айка. Теперь, когда она неосознанно об этом раздумывала, побеги страха и обиды по отношению к Хажиме стали назревать. Но она в панике их отгоняла, еще раз возвращаясь к предыдущим мыслям, начиная этот процесс по новой. Было чересчур много того, над чем ей надо было поломать голову. Было много того, о чем она не хотела мыслить вообще. Ум Айка походил на библиотеку, где книжные полки порошились, а информация была хаотично разбросана по округе. Вдруг души Айка донесся спокойный и теплый голос. «Госпожа Айка, о сегодняшнем блюде, возможно. Оно пришлось вам по вкусу?» «Ага». Это был Фоссила, владелец таверны Водной Феи. Его голос не был слишком громким. Скорее даже, это был тихий голос. Но сейчас, когда никто в таверне не ожидал услышать слова Фосса, его спокойно проникновенный голос мог без проблем достучаться до каждого. Даже Айка, чье сознание было поглощено круговоротом мыслей, мгновенно его услышала, отчего и пришла в чувство. Заметив, что она во всеуслышание завопила таким неподходящим громким для нее голосом, щеки Айка окрасились красным. Она повернулась к улыбающемуся Фоссу. Что такое? Простите меня, я замечталась на секундочку. Нет, ничего страшного. Мне лишь показалось, что блюдо вам не по вкусу, раз вы не поднимали лица. Если так и есть, я готов подать другое блюдо. Нет необходимости. Еда правда вкусная. Я лишь призадумалась кое о чем. Пусть она и уверяла его в том, что ее пища приятна на вкус. Вспомнить этот вкус она так и не смогла. Осмотрев окружение, ей бросилось в глаза то, что ученики, как и рыцари, взирали на нее с некоторой тревогой в глазах. Она могла уловить, что было у них на уме, и ей подумалось, что стоит прекратить вести себя так. Она собралась с мыслями и продолжила трапезу. Однако она тут же судорожно поперхнулась, когда еда попала не в то горло. Потому как Айка закашлялась, и у нее на глазах выступили слезы, ученики и рыцари запаниковали. Увидев такое, Фос между делом приготовил ей салфетку и воду. Я извиняюсь, так вас нагружать. Это ни в коем мере не проблема. Хоть он и был свидетелем ее промашки, он продолжал излучать спокойную улыбку, за что Айка была ему крайне признательна. Чувствуя облегчение от того, что госпожа Айка полегчала, Фос сузил глаза, о чем-то подумав. Он тихим и спокойным голосом осведомился. Госпожа Айка, это лишь мое предположение. Дозволено мне будет спросить кое-что? Да. Что такое? Почему госпожа Айка не верит в то, во что хочет верить. А? Айка наклонила голову в непонимании. Над ее головой словно всплыл знак вопроса. По этой причине Фос продолжил, криво ухмыляясь. Видимо, тех слов было недостаточно. Кажется, разум госпожи Айка пребывает в глубоком недоумении. Вас нагружает множество мыслей, и все это вы пытаетесь обдумать одновременно. Вам невдомек, как поступать дальше? Что из того, чего вы хотели достичь, будет лучшим выбором? Многое вам непонятно, что еще больше усиливает ваше нетерпение, двигая вас на этот порочный круг замешательства. Или я не прав? Как? Его прогнозы оказались точны, словно читал ее мысли. Айка мгновенно лишилась дара речи. Завидя такую реакцию, Фос со спокойствием и улыбкой на лице объяснил. «Все же, я стольких посетителей уже повидал. В подобной ситуации лучше всего верить в то, во что хочешь верить сам на данный момент. Но опять же, люди перестают замечать другие важные вещи, когда верят только в то, во что хотят верить. Мои слова содержат и это. Предупреждение. Только что сказано истина. Но, по моему мнению, люди склонны действовать так, как сами считают верным. Поэтому мои ощущения мне говорят, что когда кто-либо не способен двигаться дальше, ему совсем не зазорно будет поверить в то, во что он хочет верить. В общем-то, если вас снедают какие-то сомнения, и вам сложно двигаться дальше, вы не знаете, что в данный момент делать, просто поверьте в то, во что хотите верить. «Верить в то, во что я хочу верить». Айка смаковала слова Фосса. Сейчас ее разум был полон сожаления и вины, ставшие клубком сомнений насчет Хаджими. Тогда ненависть стала постепенно виться вокруг. Хаджими действительно был важным ее учеником. Но Шимидзу, кто стоял по важности на том же месте, был им убит. В тот миг она осознавала, что он был тем, кто, исходя из ситуации, лишал жизни других. Тогда-то она узрела в Хаджими исходящую угрозу, которая может отнять жизни значимых для нее людей. Несмотря на это, Хаджими все еще являлся одним из ее учеников. Она не могла просто его отвергнуть. По этой же причине она не могла оставить Шимидзу, хоть он и собирался устроить массовую резню. Из-за этого она впала в смятение, не зная, что делать дальше. Хоть она и верила в то, что у нее сложный характер, что-то с ним поделать Айка не могла. Айка Хатакияма все-таки была учителем. Фос не знал, что в каком-то смысле она слишком настойчиво верила в то, во что хотела верить. Но и без этого он мог видеть, что это вызвало крупное замешательство. Ведь она не могла продолжить путь после того, как все, во что она верила, пошатнулось и треснуло. Запутавшись в своих мыслях, Айка прекратила принимать участие в трапезе. Она стала погружаться в глубину своего разума. «Верить в то, во что я хочу верить». Но вот вопрос. А чего я вообще хочу? Одна из этих вещей — это то, что все ученики вернулись в Японию. Но это то, что уже более не может исполниться. Теперь то, чего я хочу, — это возвращение домой с наименьшими потерями. Его рассказ. Его рассказ о том, что одноклассник пытался его убить. Я не хочу в это верить. Он даже говорил, что убьет всех нас, стань моему препятствием. Человек, спокойно убивающий такого же человека. Враг, представляющий угрозу ученикам. И все же, мне не хочется ему верить. Как ни посмотри, он на самом деле его убил. Убил Шимидзу-куна, даже ни на миг не промедлив. Поэтому он уже... Нет, надо верить в то, во что я хочу верить. Айка сомкнула глаза, пытаясь побороть всплывшие наружу темные эмоции. Окружающие люди все так же с беспокойством взирали на нее. Она чуть дернулась, размышляя о чем-то. «Потому что он враг. Так он сказал. И времени для этого просто нет. Он тоже боялся, что Шимидзу вновь нападет на него, и важных ему людей, оставив он его в живых. Так бы подумал любой. На самом деле, Юэ-сан и Шэй-сан не доверяли бы ему так непоколебимо, будь он черствым человеком. Он лишь хотел отрезать источник беспокойства ради будущего своих спутников. Потому-то он и не мог оставить его в живых. Иными словами, он верил, что я ничем не смогу помочь Шимидзу-куну. Будь он жив, меньше, что мне пришлось бы продемонстрировать, это то, что я способна изменить Шимидзу-куна. но мои слова в тот раз не достигли его разума. И в итоге я была бессильна. Шимидзу-кун. Но даже если так, быть убитым подобным образом, это значит, Шимидзу-кун уже был ослаб... Имелась ясная причина, по которой Хаджими прикончил Шимидзу. Нагума не был падшим человеком, видящим в убийстве что-то само собой разумеющееся. Он не был монстром, не способным к пониманию. И он не был врагом, который слепо наносит вред ученикам. Айка решила поверить ему, так как он являлся учеником. И ее слова все еще могли до него достучаться. В середине этого мыслительного процесса она вызвала из памяти эту шокирующую сцену, где ученик застреливает другого ученика. Она попыталась выяснить причину, стоящую за этим действием. Верно. До этого момента я забыла. Прежде всего, именно я попросила помочь умирающему Шимидзу-куну. И вот так все обернулось. Шимидзу-кун отошел бы на тот свет, даже не предприми Хаджими каких-либо действий. Было излишним еще и стрелять. Так почему? Почему же он сделал это? Чтобы быть полностью уверенным, что он умрет? Нет. Не было необходимости. Этому ребенку оставалось лишь несколько минут жизни, поэтому я и попросила его о помощи. Но было уже поздно. Ведь я все равно ничего не могла предпринять. Шимидзу-куна застрелили... из-за меня? Айка широко распахнула глаза. Ее объял ужас от внезапной правды, что и открылась. Все так. Шимидзу-куна была нанесена атака, нацеленная на меня. Если бы в тот момент ничего не случилось, я бы точно погибла. Но все были убеждены, что умер он от его руки. Он был тем, кто убедил нас в этом. Это была ее ошибка. Это она убила своего ученика. Как Хаджими страшился, Айка наконец узнала правду. В мгновение ока белее. Существование учеников было для нее поддерживающим столпом. Факт того, что она стала причиной смерти своего ученика, расколол на части сознание Айка. Давление этого факта обратило ее мысли в защитный механизм, перекрывая голос разума. Со взором, обращенным во тьму, она подумала о том, чтобы отдаться этим мыслям. Но слова, которые Хаджими обронил тогда, оживили ее сознание. «Если возможно, пожалуйста, не сдавайтесь». В это время ее сознание не могло полностью внять им из-за поочередных шокирующих событий. Даже если было хлопотно думать о значении этих слов, это все равно были лишь слова. Как бы кропотливо, она не размышляла. Что, если он произнес это, потому что предсказал мою ситуацию? Не волновался ли он обо мне? Он понял, что я потеряю себя, когда узнаю, что являюсь причиной смерти Шимидзу. Такова причина. Поэтому Нагамакун застрелил его, убеждая нас в том, что это он его убил. Чтобы меня не сломила вина. Чтобы я продолжила быть учителем. Эйка могла осмыслить моральные критерии Хаджими. Поэтому она могла домыслить и то, что это все было не только ради ее блага. Но как ни посмотри, Хаджими бросился скоропотельным действием, так как думала об Айка. Захлопывающаяся дверь в уме Айка мгновенно замерла перед тем, как полностью закрыться, вновь мгновенно отворяясь. Ее узкий кругозор снова расширился. Хоть еще и было промозглое чувство внутри нее, словно во время одного из самых холодных сезонов, в тот же миг там определенно ощущалось небольшое пламя. «Кажется, он меня защитил. Нет, не только он. Многие люди меня защищали. Дети подле меня защищают даже сейчас. Я лишь думала о их защите, не видя, что и меня защищают. Прила подход с моей стороны. Неподходящее ли сейчас время стать независимой?» Айка смотрела перед собой со всей решимостью. Но ее мысль о вовлечении Шимидзу-куна и факт того, что она убила его, останется с ней до конца жизни. Но и после этого она не могла сидеть сложа руки. Ведь есть ученики, восхищающиеся ею и доверяющие ей, как учителю. Она не хотела. Она еще раз вспомнила свою клятву делать все возможное, как учитель, даже если мир сменился. Вдобавок ко всему, она отпечатала в своей голове, во что бы то ни стало, не изменять своим идеалам. Без сомнений, даже сейчас обиды и страх по отношению к Хаджими все больше нарастали. Какой же он неуклюжий. Понимал ведь, что я могу держать на него обиду. Или даже стать ему врагом. Теперь я вспомнила. Похоже, он принял мои слова. Да и выглядел все так, будто он серьезно над ними раздумывал. Могло ли это быть его способом возврата долга? Теперь, когда я вспоминаю прошлое, то понимаю. Я была спасена им. Он поведал мне правду и даже спас город. Более того, во время битвы он исполнил свое обещание и вернул Шимидзукуну целым. Если пересмотреть эти вещи, то можно понять, что это я была неблагоразумной. Я лишь говорила о своих идеях. Я давила на него имя. Как же незрело с моей стороны. И после всего этого он нас все-таки спас. Пусть мыслит он и хладнокровно. Кажется, часть его прошлого я еще живет в нем. Нет, он это как минимум возвратил, верно? Возможно ли, что это из-за этих девушек? И снова Айка исказилась в усмешке при мысли, что должна ему. Хоть ее незрелость была позорна для учителя, она думала о вялом состоянии, в котором пребывал Хаджими, сразу после призыва. И то, какую чудесную метаморфозу, по-настоящему надежного мужчину, он испытал. И пусть он изменился, Айка чувствовала счастье на душе, когда проблески его прошлого образа показывался наружу. И главную причину того, что он не утратил свою человечность, она видела в Юй и Шии, в девушках, которые всегда находились рядом с Хаджими. Сердце Айка почему-то защемило боль. Она повернула шею, но тут же догнала эти мысли, видя в них лишь результат своего бурного воображения. «Как-то так получилось, что я даже не поблагодарила Шию-сан, защитившую меня. Я ведь обязана ей жизнью. В следующий раз я прослежу за тем, чтобы принести свои благодарности. К тому же, своей сохранностью я обязана и ему». Она высказывала сейчас о яде той магии, за которой погиб Шимидзу. Она не отблагодарила Шию и другого благодетеля своей жизни, Хаджими. Только сейчас она вызвала некое воспоминание из дальнего уголка своей памяти, сразу залившись красным, словно по ее лицу пронеслось пламя. «Это было лишь искусственное дыхание! Лишь искусственное дыхание! Спасительная операция! Не более того! Нельзя сказать, что подобное у меня было в первый раз! Да и никогда бы я не подумала об этом, как о чем-то приятном! Да, точно! В этом направлении я даже не задумывалась!» Вспомнив о причине своего покрасневшего лица, Айка вдруг стала бить по столу. Свои оправдания она никому, конечно, не изрекала. Тем более, что хотя Айка и была взрослым человеком, какой-либо опыт на любовном фронте, у нее напрочь отсутствовал. Правда и то, что ее подвергшиеся переменам теперь романтические взгляды, речь и поведение ясно демонстрировали, что она была действительно влюблена. В Японии к ней многие относились как к ребенку и поддерживали с ней теплые дружеские отношения. На этом сказывалась ее подростковая внешность. Айка знала, что многие мужчины видели в ней довольно привлекательную особу, но с большинством из них отношения не заходили дальше, чем просто хорошие друзья. Никто из них не хотел очернять свою репутацию, будучи отвергнутым и заклеменным словом, начинающимся на «ло». Лоликончик. А из-за того, что для людей этого мира справлять свадьбу в ранние годы было естественно, никого в принципе не беспокоил ни короткий рост Айка, ни детское лицо, так называемое лицо маленькой девочки. Для них было естественно, что она уже могла выйти замуж. И хотя Давид и остальные были серьезны как никогда, тот небольшой багаж опыта в любви подсказывал ей, что ни один мужчина не покажет к ней интерес. Ведь она даже в упор не замечала любовные выпады мужчин из мира иного. Оттого спасительная операция «Рот в рот» оказала неизгладимое впечатление на Айка. Она успокоила свой разбушевавшийся разум, вновь вспоминая моменты, так и не вышедшие из головы. «Начнем с того, что у него уже и так есть девушки по имени Ю и Шия. Их уже двое, так что ничего страшного, если число увеличится на одну. Что я несу? Я же учитель, а он вообще ученик. Постойте, даже не в этом проблема. Да и не думает он обо мне как о женщине. И более того, ему как-то удалось сцапать сразу двух. Тайные сексуальные связи строго-настрого запрещены. Это так неискренне. Любовь должна быть одна, а две за раз... Как это бесчувственно! Никогда! Я никогда не разрешу такие распутные отношения! Не разрешу!» Звук ее ударов по столешнице нарастал. «Но его чувство к Юе нечто особенное, хоть ее стиль не шибко отличается от моего. Может ли быть, что ему нравятся инфантильные девушки, к примеру, как я? Нет, нет, нет, о чем я только думаю? Ну и что с того, что я узнаю его предпочтение? Да он на 8 лет моложе. Раз уж я вспомнила, а разве люди из расы вампиров, вроде Юй-сан, не имеют долгой продолжительности жизни? То есть, ему нравятся инфантильные девушки постарше? Стоп, ну и что, что я это узнала? Приди в чувство, Айка Хатакияма, ты учитель, он ученик. Какой из тебя педагог, если смущаешься уже от маленького поцелуя, а? Возможно, потому что она прекратила бить по столу. Она ухватилась за лицо обеими руками, начав трясти свою голову, выкрикивая «Нет-нет-нет-нет-нет!» Впоследствии, начиная биться об стол уже лбом. Ожидаемо было то, что ученики и рыцари-телохранители, души в ней не чающие, опешили от ее своенравного поведения. Заметив поведение Айка, Фуз забился в монологе. «Ох, боже правый, видимо, ты слишком сильно взбодрилась». Со своей неизменной, спокойной улыбкой. Ну что за великодушный человек? После этого Айка смогла прийти к пониманию своих чувств по отношению к Хаджиме, заключая, что такая реакция являлась лишь спуском пара в связи с нестабильностью ее эмоций. Так что все остальное оставалось неизменным. Хаджиме продолжал быть ее учеником. И хоть было необходимо доложить информацию о Хаджиме Верховному правительству, ей также было нужно защитить его от них же, в случае что в экстренной ситуации. Ведь она собиралась вернуться в королевство. Айка не заметила одного. Эти выводы о Хаджиме не были заключены в рамочку, а настоящие ее чувства были отложены в долгий ящик. И пока она в уме называла других учеников «это дитя», один лишь Хаджиме получил в ее уме незыблемое «он». Чувства от этого только начали зарождаться. Но то время, когда Айка наконец это заметит, ожидает нас немного дальше, в будущем.